братья и сестры, в продолжении нашего богослужения откроем наши Библии, Священное Писание и прочитаем из Евангелия от Матфея, текст, который уже я сегодня читал, из 7 главы, с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Тема моих рассуждений по нашей теме «Христос – краеугольный камень» в направлении будет: «Христос – краеугольный камень есть твердый фундамент и основание нашей, моей веры». Христос, вот в этом тексте Священного Писания, как я уже говорил, делал вывод своей Нагорной проповеди. А его Нагорная проповедь была большая. И он желал, чтобы люди, которые ее слышали, они исполнили то, что он им говорил. Он ведь не напрасно им говорил. И отношение человека, слушателя к Слову Божьему, оно определяет наличие у него веры. Если человек то, что Христос говорил, принял, поверил, растворил это верой и исполнил, Бог ему дает веру. Потому что сегодня призыв звучит ко многим людям: Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Если человек исполняет это, он становится счастливым и приобретает драгоценную веру. А если он не исполняет, отвергает Слово Божие, тут уже вопрос становится над его верой. Много людей сегодня говорят, что мы верующие, но так ли это? Наша вера на чем-то основана, братья и сестры. Вот любое учение, лжеучение, течение, вероисповедание, оно обязывает человека во что-то верить в любом случае. Правильно это или неправильно. Но другой вопрос встает. Мы верим в Бога через Иисуса Христа. У нас есть какое-то основание веры, и у них есть основание. Но твердое ли основание веры у тех людей или мое? Прочный ли фундамент моей веры? И в чем он заключается? Наше основание, я наперед сразу скажу, основание нашей веры – это есть краеугольный камень Христос, который отвергли строители, но для нас, верующих, он стал драгоценностью, и поэтому он является основанием нашей веры. В подтверждение я прочитаю текст Священного Писания, записанный в послании 1 Петра, это 2 глава, 6 стих. Первое послание Петра, 2 глава, 6 стих. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Еще прочитаю один текст, записанный в первом послании Коринфянам, 15 глава, с 12 и ниже стихи. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Я видел во многих домах молитвы, написано на кафедре: «Мы проповедуем Христа распятого». А почему? Потому что Он является центром и твердым фундаментом нашей веры. Поэтому мы о Нем проповедуем. Об этом говорит Слово Божие. Ну, тогда хотелось бы задать такой вопрос. Если я имею твердое основание веры, у меня будет разве стыд какой-то, чтобы эту веру где-то подтвердить или кому-то о ней рассказать, исповедать веру? Конечно, нет. Написано, что я не постыжусь. Почему? Потому что имею основание веры своей Иисуса Христа. А тот подвиг, который Он совершил, его еще никто не повторил и никогда больше не повторит, потому что нет другого имени под небом, которым бы нам надлежало спастись. Спаситель мира – Христос. Христос – основание, но есть еще само строение. Я не видел ни одного дома, который бы заключался в том, что был только фундамент, и в нем жили люди. Нет. Есть фундамент, есть стены, есть крыша. Но любое здание начинается с закладки основания. И если оно верное и правильное, тогда это здание будет прочное, и оно долго простоит. Тут написано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 24 стихом, «построил дом свой», то есть полностью дом. И не только один фундамент. И мы знаем притчу, однажды Христос сказал, записанную в Евангелии от Луки, в 14 главе, о том, что кто из вас, прежде чем начать строение, не вычислит издержек, а потом начнет строить. А если не вычислит издержек, начнет строить, заложив фундамент, и все на этом. И написано, что посмеются над таким человеком, скажут, он начал строить и не смог закончить. Господь хочет, чтобы не только у нас было твердое основание веры, я верю в Бога, нет, Он желает видеть строение. Какое это строение? Прочитаю Ефесянам 2 глава, с 19 стиха и ниже. Послание Ефесянам, 2 глава, с 19 стиха и ниже. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Мне хотелось бы сравнить построение здания на твердом основании с нашей верой. Все здание строится, возрастает. Написано так, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает. Как может это относиться к нашей вере? Как и здание по кирпичику по одному, ряд за рядом возрастает или из какого-то другого материала, так возрастает и наша вера. Во втором послании Фессалоникийцам, в 1 главе, 3 стихом записаны следующие слова. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Апостол Павел говорит, умножается, то есть возрастает вера ваша. Я думаю, ему очень было приятно наблюдать, как в тех церквях, которые он посещал или которые он основывал, он видел в членах церкви, как возрастала вера. Я думаю, это приятно видеть каждому, даже одному члену церкви, смотря на другого, когда возрастает в нас вера. Еще по этому же стиху, Ефесянам 2 глава, есть следующие слова. Написано «все здание стройное». То есть стройно возрастает. Я думаю, кто здесь сидит из братьев строителей, они знают, что чтобы здание было стройным и красивым, необходимо пользоваться уровнем и отвесом. Потому что на первом ряду можно еще соблюдать эту стройность, а на 15-м, на 20-м или на 30-м может угол уйти в сторону или как-то уклониться. Это в практике, на стройке. А как же это может быть в отношении веры? Прочитаю из послания Галатам, 3 глава, с 1 стиха. Апостол Павел обращается к ним и говорит следующие слова. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, у которых перед глазами был предначертан Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Перед глазами был предначертан Иисус Христос. Братья и сестры, я думаю, что и в своей жизни это испытывал. Когда у меня впереди Иисус Христос, который является отвесом, моего, и Он является моим основанием, а Слово Божье – отвесом, тогда никаких не будет кораблекрушений в вере, и вера будет возрастать, и здание будет слагаться стройное. Еще один пункт отмечу по этому стиху. Написано «в Господе». Если мы строим, то в Господе. Как-то Иисус Христос сказал «без Меня не можете делать ничего». Я еще не видел ни одного человека, который бы сказал, я вот просто верю в Бога и имею спасение, или верю во что-то, в кого-то, имею основание любое другое своей веры, кроме Иисуса Христа, и что он был спасен. Такого нету. только в Господе, в Господе есть моя сила, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, так писал апостол Павел. Только через Иисуса Христа человек имеет спасение и жизнь вечную. В заключение хотелось обратить еще на некоторые стихи внимание. Это то, что здание, как мы прочитали в Евангелии от Матфея, оно было проверено. Написано, что пошел дождь, и вода усилилась, и подули ветры, и здание, которое строилось на камне, на твердом основании, оно устояло. Хочу провести параллель, что вера наша, она тоже будет испытана. Об этом говорит Слово Божие. Первое послание Петра, 1 глава с 6 стиха. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Испытанная вера – это огонь испытаний, который может допускать Бог в жизни христианина. Я думаю, здесь сидят в зале те, которые прошли этот огонь испытаний во время гонений в Советском Союзе. Вот тогда Господь испытывал веру и верность многих членов церкви. Мы, молодые, этого еще не застали. Но хочется, читая это слово, верить, что Господь, Он не пошлет сверхсил, и вера, которая сейчас есть, ее сохранить до пришествия Иисуса Христа, и чтобы вот в этих испытаниях или искушениях сохранить добрую совесть и не потерпеть кораблекрушение в вере. Как я уже говорил, это Слово Божие нам говорит, в послании к Ефесянам записаны следующие слова во 2 главе с 8 стиха, что человек спасение имеет только через веру в Иисуса Христа. Много людей, верующих в Бога, но когда им задаешь вопрос, а верите ли вы Богу, у них тогда как-то глаза такие округляются, говорят, а ты что, его видел? Написано, верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Верующий в Бога, он не спасается. Много людей сейчас верят в Бога, но только верующий в Иисуса Христа имеет спасение и жизнь вечную. Об этом написано в Евангелии от Иоанна. А сейчас хочу прочитать в подтверждение из послания Ефесянам, 2 глава, с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. В этом заслуга только нашего Господа Иисуса Христа». Братья и сестры, из всех, кто здесь сейчас слушает Слово Божие, кто имеет эту драгоценную веру или не имеет эту веру, или утратил ее по каким-то причинам, Господь предлагает ее сегодня обрести. А каким образом? Можно задать вопрос, а как же приобрести веру? В послании к римлянам написано в 10 главе 17 стихом, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть занять правильное отношение к Слову Божьему, открыть свое сердце для того, чтобы Слово Божие, как в послании к Колоссянам 3:16 написано, вселялось в нас обильно. И когда будет обильный посев Слова Божьего на добрую распаханную почву моего сердца, тогда это растение или зернышко, оно прорастет, и Господь подарит драгоценную веру. Только в том случае, если я, слушая Слово Божие внимательно, постарался его в своей жизни исполнить. А для тех, кто исполняет Слово Божие, для кого Иисус Христос является драгоценным камнем в основании веры. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы возрастали в вере, исполняли Слово Божие и дорожили верой, хранили ее на день тот, когда Иисус Христос придет и скажет такие слова, найдет ли веру на земле. Он придет и заберет только верных и верующих. Другие с Иисусом Христом в день Христов, вот вознесения, встретения на облаках с Ним не будут, только верующие и верные. Я знаю, что и в своей жизни у меня были такие моменты, какое отношение у меня к Слову Божьему. Мы поем такой хороший гимн, его многие знают, как тропинкою лесною к ручейку бежит олень, так и я стремлюсь душою к слову жизни каждый день. Один брат такую интересную мысль сказал, это хорошо так, если мы поем, а как на самом деле, стремлюсь ли я к Слову Божьему каждый день? Или мне, может быть, нужно петь, стремлюсь к слову жизни через день? не каждый день. И в этом отношении можно свое положение поправить, чтобы в момент пришествия Господа Иисуса Христа нам быть готовым к встрече с Ним и сохранить эту драгоценную веру. В заключение прочитаю один текст и скажу короткую мысль, последнюю. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы относились вот к Слову Божию вот так, чтобы Он нас уподобил мужам благоразумным, которые основание своей веры построили на твердом камне краеугольном драгоценности Иисусе Христе. А как можно относиться к Слову Божьему? Какой вообще я должен как христианин занимать отношения? Прочитаю из послания, первое послание Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Пусть Господь нас благословит. Вот это слово достигло моего сердца, чтобы оно достигло и вашего сердца, потому что блаженны не только слышащие, но и исполняющие Слово Божие. Так сказал об этом Иисус Христос. Прославим Его за все, Ему слава за все. Аминь.